Глава 13. И потянулись минуты, медленно превращающиеся в часы невероятно долгого ожидания. Сперва мне казалось, что время ползет еле-еле, надолго застывая, словно объевшаяся молодых побегов улитка. Потом появилось стойкое ощущение, что оно взяло и просто-напросто остановилось. Терзаясь от неизвестности, я изучила все трещинки в каменной кладке своей кельи, затем принялась бесцельно расхаживать туда-обратно. Мерила шагами пространство от стены до кровати, с надеждой поглядывала в полутемный коридор, в котором никто не спешил появляться, чтобы позвать нас на последние испытания. Наконец уселась за стол и бесцельно уставилась в полумрак. К моему удивлению, из нас троих от безвестности так сильно страдала лишь я одна. Адиль и не думала волноваться. Вместо этого преспокойно себе заснула на каменном ложе, натянув на голову шерстяной плед, но перед этим посоветовав мне не слишком себя изводить. «Король меня любит», — заявила уверенно. «Это и ежику понятно. Вот, всю семью в Одессу перевез, дом подарил, заботится. Даже поговорить захотел перед последним испытанием. Причем только со мной одной. Жаль только, что я ему про Гаэлу не рассказала». «Не рассказала», — призналась ей со вздохом. «Как увидела Лису, так все сразу же вылетело из головы. Но мне кажется, он и так уже обо всем знает, потому что Гаэлу давно уже увели, причем за ней пришли вовсе не жрецы, а вооруженная стража. И я, проводив взглядом фигурку в ярко-красном платье с горделиво вздернутой головой, подумала, что вряд ли впереди ее ждет последнее испытание королевского отбора. Нет, ей уготована куда более печальная участь, как и всем тангирам, поднявшим ядовитые головы. «Все будет хорошо», — зевнув, уверенно произнесла кузина. «Но если тебе совсем не имется, то сходи к Зене. Уж она научит тебя смирению». Девушка из мира Шои проводила время в молитвах. Застыла на коленях перед маленькой статуэткой богини в углу своей кельи, словно сама превратилась в каменное изваяние, и лишь иногда с ее губ срывалось невнятное бормотание. Но обращаться в мыслях и молитвах к великой богине у меня как-то не выходило. Вместо этого я постоянно думала об Эйдаре, а еще размышляла о переменах в жизни своей семьи, вспоминая счастливое лицо сестры и ее рассказ о том, что сделал для нас король. И мне очень хотелось что-то для него сделать. Например, самым счастливым человеком на свете, если он позволит себя любить и полюбит меня в ответ. И я очень надеялась, что моих чувств хватит на то, чтобы верховная жрица подтвердила нашу с ним неразрывную связь. После того, как Гаэлу увели, наконец-таки настал черед Тирель, а потом уже Юны. За девушками приходили молчаливые жрецы, но в свои камеры, тьфу ты, кельи, после испытаний никто из избранниц и не вернулся. Не увидела я ни Майю, ни вдовствующую королеву, ни кого-либо из гостей, приглашенных вместе с нами в великий храм. Наконец явились за Адиль, но разбуженная кузина, зевнув, проходить последние испытания наотрез отказалась. Заявила, что ей и так все понятно, в своих чувствах она давно уже разобралась, и помощи богини ей не потребуется. Она любит другого, поэтому хочет уйти с отбора. И ее тоже куда-то увели. Затем настал черед Зены, а потом уже пришли и за мной, самый последний из всех, и я отправилась следом за двумя жрецами, привычно сопровождаемая Йосом. Мы поднялись на несколько уровней, затем прошли по полутемному коридору, после чего, распахнув передо мной скрипучую дверь с символами богини, жрецы пригласили меня в просторный зал с чередой арочных окон, за которыми ураганный ветер нес городу черные тучи. В дальнем углу находился алтарь, трехметровая позолоченная статуя богини с разложенными возле ее скрещенных ног цветами и подношениями. Повсюду стояли чаши с курящимися благовониями. Горели свечи, и гулявший по залу сквозняк трепал огоньки на зажженных фитилях, из-за чего те бросали фантастические тени на каменные стены. «Подойди, дитя мое!» — позвала стоявшая возле алтаря пожилая женщина. Она была в белоснежной мантии, и ее седые волосы, обрамлявшие морщинистое лицо, спадали на покатые плечи. Позади верховной жрицы застыли две великих сестры в черном. «Богиня тебя ждет». Я послушно отправилась к алтарю. Затем, по знаку пожилой женщины, опустилась рядом с ней на колени. Она тут же положила руку на мой лоб, забормотав слова благословения. Ее ладонь была теплой и сухой, но от чужого прикосновения мне почему-то стало не по себе. Дурные предчувствия усилились, а когда после молитвы в зале установилась гулкая тишина, прерываемая лишь треском свеч и завыванием разгулявшегося за окнами ветра, мне захотелось сейчас же подняться и уйти. Но я осталась. Осталась, потому что должна была закончить. Должна была пройти королевский отбор до конца. Наконец, верховная жрица разрешила мне подняться, и я приняла из рук одной из великих сестер резную золотую чашу с темным, источающий дурманище сладкий запах напитком. «Выпей, дочь моя», — произнесла верховная жрица. И я послушалась. Пригубила, затем осушила чашу до конца. Тут пожилая женщина посмотрела мне в глаза, и на миг я поразилась ее странному, обреченному взгляду. Мне даже показалось, будто бы верховная жрица давно знала все наперед и не ждала от будущего ничего хорошего. Но тут она вновь заговорила, и ее голос прозвучал вполне обыденно. «Впереди тебя ждет дорога к богине Махалет. Но бояться не стоит, потому что по ней ты пройдешь не одна. Я буду за тобой приглядывать, но сперва покажу тебе место, где ты сможешь прилечь». Она сопроводила меня в альков, где находилась широкая ложа, накрытая синим, с вышитыми на нем золотыми звездами покрывалом. Предложила прилечь, рассказав, что очень скоро я попаду в мир сновидений, где мне нужно будет отыскать самую прямую из нескольких раскинувшихся передо мной дорог и идти по ней до конца, не сворачивая и не отвлекаясь. Демоны и бесы искушений попытаются сбить меня с пути, но если я не поддамся на их соблазны, то в конце дороги меня ждет встреча с богиней, у которой я смогу спросить о своей судьбе. Она же с сестрами будет рядом, направляя и наставляя, и если меня посетят истинные видения, то расскажет об этом королю. «Не бойся, дитя мое», — ободряюще произнесла верховная жрица. «Пришло время закрыть глаза и отправиться в путешествие». Я покорно откинулась на звездное покрывало. «Никто не потревожит твой сон, пока действие зелья не закончится». Глаза слипались, становилось все сложнее противостоять накатывающей неге, но я все же кинула удивленный взгляд на подошедшего к нам Йоса. Мой страж выглядел порядком встревоженным. «Как долго продлится испытание?» — спросил он у верховной жрицы. «Как будет на то угодно, великая Махалет?» — пожала та плечами. «От нескольких минут до нескольких часов». «У нас нет нескольких часов!» — заявил недовольным голосом Йос. «Буря уже близко!» «Не волнуйся, сын мой», — мягко отозвалась верховная жрица. «Богиня с нами, и она убережет». Дальше я не дослушала, потому что мои глаза закрылись, и я провалилась в глубокий сон. И сразу же увидела себя, стоявшую на широкой пыльной дороге, похожей на ту, которая вела из избора в сторону зеленых лощин. Вернее, доходила до большого перекрестка, после чего королевский тракт направлялся прямиком к столице, тогда как к нашему с Лисой родовому замку тянулась неглубокая, проросшая бурьяном колея. «Прислушайся к своему сердцу, дитя мое! Великая богиня зовет тебя!» — прозвучал в голове голос верховной жрицы. «Откройся ей и позволь провести за собой!» Пожав плечами, я открылась и позволила, только вот меня никто никуда вести за собой не спешил. Поэтому, немного постояв, я добралась по дороге до перекрестка, но в сторону зеленых лощин сворачивать не стала. Вместо этого пошла в направлении столицы, вспомнив о наставлениях великой жрицы перед самым началом испытания, о том, что стоит выбрать самый прямой путь. Выбрала. Зашагала, поднимая пыль с земли старыми своими сапогами, с удивлением обнаружив, что на мне вовсе не расшитые бисером босоножки и не новое шелковое платье, в которых я отправилась в великий храм, а заношенная обувь и мужская одежда из Фортрайта. К тому же за плечами я почувствовала привычную тяжесть лука и колчана со стрелами. Это меня порядком насторожило, но тут я снова вспомнила, что это всего лишь сон, вызванный дурманящей настойкой из корней дерева мар. И еще о том, что сейчас идет третье испытание отбора, а за мной пристально наблюдает жрица богини Махалет. И я зашагала увереннее, надеясь, что в конце иллюзорного пути увижу Эйдара Карвайера. Мне очень хотелось верить, что мы предназначены друг другу, и я получу неоспоримое этому подтверждение, если не поддамся возникающим на моем пути соблазнам. Потому что они были. Первым я увидела того самого оленя, на которого так долго охотилась в Фортрайте. Великолепный зверь стоял возле усыпанного ягодами куста боярышника, и на его темно-рыжем боку пульсировала моя магическая метка. В тот же миг руки привычно потянулись к луку со стрелами, но я строго-настрого сказала себе, что это всего лишь сон. И это вовсе не мой лес и не моя земля, потому что нахожусь я в Эдессе. Лежу на расшитом звездами покрывале в великом храме и пытаюсь не провалить последние испытания. Затем я наткнулась на браконьеров, преспокойно разделывающих дичь возле ручья, но тоже решила, что это очередной соблазн на пути к богине. Так же, как и моя красная драконница, парящая в небе, которую я не стала звать, вспомнив, что и она всего-навсего видение. Но самым сложным оказалось пройти мимо отца, поджидавшего меня на вырубке. Он поманил меня к себе, назвав по имени, но я лишь покачала головой, потому что он тоже был иллюзией. Его уже не воскресить, не поговорить и не обнять, пока я сама не попаду в чертоги мертвых. Поэтому прошла мимо него, надеясь, что это было последним иллюзорным препятствием на пути к нашему с Эйдаром счастью. Наказала себе думать только о нем, вспоминать его поцелуи и слова перед нашим расставанием, ожидая встретить короля в конце своего пути. Но, быть может, я сделала что-то не так, потому что дорога внезапно исчезла. Оборвалась, словно и не было ее. Я больше не видела ни пути в столицу, ни далеких круглых башен зеленых лощин, темнеющих в небе над березовой просекой. Мир потемнел и исчез, чтобы уже в следующую секунду появиться вновь. Но на этот раз я смотрела на него уже глазами своей драконницы. Парила высоко-высоко в грозовом небе, и усталые крылья трепетали под очередным порывом ураганного ветра. Он оказался слишком силен, поэтому я решила подняться еще выше, выше и выше, над грозовыми тучами, затянувшими небо над лежащим в руинах прекрасным городом. Тут я не поверила своим глазам, потому что узнала этот город. Но почему? Почему прекрасная Асмия, мраморная жемчужина Эдессы, лежит в руинах? Драконье сердце забилось еще быстрее, чаще, и, опустив голову, я сделала круг над столицей. Увидела великий храм. Восточная часть его рухнула, погребя под собой несколько уровней, превратившихся в груду камней. Но купол на самом верху уцелел, хотя стихия проделала в нем огромные дыры. Затем я неверяще уставилась на развороченные жилые кварталы, на прорехи в городском водопроводе и потрепанные бурей здания ратуши. Две триумфальные арки упали, зацепив соседние. Лишь одна башня магической гильдии стояла, как прежде, гордо бросая вызов разбушевавшейся стихии. И я с внезапным ужасом поняла, что видения королевы оказались верными. Под моими крыльями раскинулась растерзанная жутким ураганом Асмия. Неожиданно я услышала предупреждающий возглас драконницы в голове. Дернулась в сторону, и, как оказалось, вовремя. Уже в следующую же секунду мимо меня просвистела усиленная магией каленая стрела с белым оперением. Затем, выдохнув пламя, я сожгла еще две на подлете, после чего заметила двух черных драконов, попытавшихся зажать меня в тиски. На их спинах подвое сидели смуглолицые, узкоглазые воины, вооруженные копьями и стрелами. «Дахары, без сомнения!» народ предавших меня Диты и Ниды. Один, с ближайшего ко мне дракона, швырнул в мою сторону копье, но не попал, ему помешал очередной шквальный порыв. И в ту же секунду он и его напарник синхронно вскинули щиты, наивно полагая, что это убережет их от моей мести и драконьего пламени, потому что я сбегать не собиралась. Вместо этого ринулась на своих врагов. Но не успела, потому что сверху на них спикировал один из моей свиты, спалив предателей. А затем сцепился с черным драконом, увлекая его вниз, на развалины города, над которым властвовала беспощадная стихия. Тут подоспели еще двое красных, кинулись на второго, защищая свою королеву. Королеву! Спасибо, поблагодарила их мысленно, осознав, что у меня есть ментальная связь со своим народом. Затем полетела дальше, потому что мне надо было найти, прийти на помощь тому, кто защищал свою землю от подлого удара пришлых. Вернее, от тангиров, вступивших в заговор с извечными врагами Эдессы Дахарами, напавшими на Асмию под прикрытием чудовищного урагана. Наконец, заметила в стороне порта, возле крепостной стены, огораживающий город от ударов волн Великого моря, короля Эдессы. Эйдар в обличии шторма со своими наездниками вел бой против черной тучи врагов. «Туда!» — приказала я своей стае. «Мы идем на помощь!» Опустилась еще ниже, ведя их за собой, решив ударить оттуда, откуда предатели не ожидали, подкрасться сбоку, держась возле самой земли. Пролетая над центром, лавируя между домов, неожиданно заметила, как на вершину магической гильдии поднялся человек в развивающейся светлой одежде. Поднял руки, тряхнул седой головой, и с его ладоней сорвались бордовые молнии, улетевшие в грозовое небо. «И я его узнала. Это был мой старый наставник, архимаг Боин. Внезапно я осознала, что в его силах угомонить бурю. Потому что, послушный его заклинаниям, ветер начал стихать, а новые молнии архимага проделали дыру в черных тучах. Но тут я дернула головой, решив, что наставник справится и без меня». «Мы же, красные и черные, должны совместно отвести угрозу от этого мира, потому что до великого разделения были одним народом». «Ты совершенно права. Не стоит отвлекаться, дитя мое». Вновь донесся голос верховной жрицы в моей голове. «Твое испытание еще не закончено. Ты должна пройти по своей дороге до конца». «Где же мне... взять дорогу в небе?» Задала я мысленный вопрос голосу в собственной голове. И тут я ее увидела. Нет, это вовсе не был пыльный королевский тракт и даже не разбитая колея, ведущая к зеленым лощинам. Мой путь лежал наверх, туда, где в прорехе между черными тучами, сделанной моим старым наставником, сияло удивительно яркое солнце. И я, понимая, что этот город и эта битва были всего лишь видениями, замахала крыльями, устремляясь навстречу великой богине, в надежде получить у нее ответы на свои вопросы. Спросить о своей судьбе в терзаемом врагами и стихийном бедствии мире и о том, будем ли мы с королем Эдессы вместе навсегда. Затем я очнулась и открыла глаза. И тут же заморгала от слишком яркого света, льющегося из зависшего надо мной магического светлячка. Задышала хрипло, сипло, чувствуя, как во рту пересохло после дурманящего напитка жриц. К тому же из-за него в голове была вязкая липкая вата, мешавшая мне связно мыслить. Но я все-таки приподнялась на локтях и обвела расплывающимся взглядом зал, прислушиваясь к громовому грохоту и не совсем понимая источника его происхождения. А еще, почему я лежу на темно-синем, расшитом звездами покрывале, если только что летала над городом, ведя за собой красных драконов на помощь защитникам Асмии? Туда, где, уворачиваясь от стрелы копий, вел бой огромный черный дракон, защищавший свой город и свою землю от нападавших на нее врагов. И противостояли ему не только лучники и копейщики Дахаров, объединившиеся с предателями-тангирами, но еще и третья сила – невероятная по мощи беспощадная стихия, которая не разбирала, где свои, а где чужие. Нападала злыми вихрями, сбивая драконов с лета, швыряя своих на чужих, а чужих на своих. После чего, закончив забавляться с крылатыми ящерами и людьми, спускалась ниже, озлобленно вгрызаясь в дома и здания, пытаясь смести столицу Эдессы с лица земли. И эта картина была настолько четкой, словно это до сих пор происходило перед моими глазами, или же все-таки нет. Быть может, это только произойдет в ближайшем будущем, потому что я до сих пор лежала в зале, где проходило последнее испытание, а вовсе не слилась со своей драконницей, королевой одичалых красных драконов. Или, быть может, этого и вовсе не произойдет, потому что тот бой был всего лишь видением, навеянным дурманящей настойкой. Таким же, как и встреча с отцом, звавшим меня к себе на вырубке несуществующего леса. «Леди Шантье?» — раздался знакомый голос. Надо мной склонился встревоженный мужчина, в котором, стоило мне сфокусировать взгляд, я узнала своего стража. По его щеке текла струйка крови, бравшая начало где-то под темными волосами. «Йос!» — выдохнула я растерянно. «Что случилось?» Резко села, поборов сильнейшее головокружение. Заморгала, потому что окружающий мир начал расплываться, силясь слиться в одно неразборчивое темное пятно. Но я тряхнула головой, стараясь вернуть своему зрению четкость. Затем обвела взглядом зал, увидев жуткий пролом в стене в месте, где недавно были арочные окна. Теперь там мерцало магическое поле, не справляющееся с ударами стихии. Потому что ветер выл, грохотал по каменному полу осколками ваз и позолоченной церковной утварью с развороченного алтаря, на которого рухнула часть потолка, полностью засыпав статую богини Махалет. Я попыталась отыскать взглядом верховную жрицу и великих сестер, но в полуразрушенном помещении мы с Йосом были одни. — Вы очнулись, леди Шантье, — произнес он с явным облегчением. — Вот и хорошо. — Очнулась, — сказала ему. — Что произошло, пока я спала? — Что-то произошло, — отозвался он уклончиво, — пока вы были в беспамятстве. — Сколько? Как долго я спала? — Около 3 часов, поэтому многое пропустили. Буря накрыла Асмию, но мне не позволили вас отнести в убежище. Заявили, что нельзя тревожить тех, кто идет по пути к богине Махалет. Так мне сказала верховная жрица. На миг его лицо, по которому до сих пор текла кровь, исказилось в болезненной гримасе. Но она уже больше никому и ничего не скажет. «Почему?» — выдохнула я растерянно, подумав, что сейчас услышу нечто ужасное. И не ошиблась. Час назад рухнула вся восточная часть храма, похоронив обломками тех, кто ушел молиться к главному алтарю. Они просили богиню Махалет защитить Асмию от урагана, но, похоже, в ее планы это не входило. Лицо Йоса исказилось в болезненной гримасе. «Верховная жрица, все великие сестры и почти все жрецы храма погибли», — добавил он резко, — «как и множество гостей, решивших к ним присоединиться. Орден богини Махалет полностью обескровлен». «Какой ужас!» — воскликнула я, вцепившись Йосу в руку. «О, великая мать! А моя кузина! Что с Адиль?» Я не могла поверить, что и ее путь оборван, поэтому покачала головой. «Вряд ли она пошла молиться. Это не про нее». «Не знаю», — отозвался он сухо. «А что с Майей? С Зеной?» Внезапно я вспомнила обреченный взгляд верховной жрицы перед самым началом испытания и поняла его природу. Она знала о своей участи, о жуткой судьбе, которая ждет орден Махалет, но ничего не могла с этим поделать. Или же не захотела, смирившись с судьбой, сулившей им скорую встречу с богиней. «Я ничего не знаю», — мрачно отозвался Йос. «Говорю же вам, вас нельзя было переносить, леди Шантье. Я все время был здесь, дожидаясь, пока вы проснетесь. Потолок пытался рухнуть, но он, рухнул лишь частично». Правда, окна отстоять мне не удалось. Затем сюда кто-то заглянул. Разыскивали королеву и поделились со мной случившимся. «Спасибо, Йос!» — отозвалась я с благодарностью. «Выходит, королева тоже? О, великая мать, она тоже погибла?» «Не знаю!» — повысил он голос. «Но молюсь, чтобы это было не так. Но скоро станет известно. Все мужчины, кто выжил и оказался в состоянии стоять на ногах, ушли разбирать завалы. До сих пор есть надежда отыскать живых, пусть и довольно призрачные». «Конечно же!» — воскликнула я. «Нам нужно скорее идти!» Подскочила на ноги, но покачнулась, потому что накатила страшная слабость. Впрочем, Йос не дал мне упасть, обняв за плечи. «Не похоже, что вы в состоянии куда-то идти, леди Шантье!» — нахмурился он. «Придется вас понести». «Смогу, вот увидите!» заявила ему уверенно. Оттолкнула его руку, затем сделала пару самостоятельных шагов и повернулась к своему стражу. «А город, Йос, в моем видении на столицу напали». «Тангиры!» выдавил он из себя, и это прозвучало как ругательство. «Бешеные собаки, продавшиеся дахарам и заключившие с ними союз, подобрались к столице под прикрытием бури». Не знаю, сколько их погибло в пути, но те, кто прилетел, привели на своих спинах целую армию. К тому же, к ним примкнули верные Раултам люди и попытались захватить Асмию изнутри. Похоже, Тарек Тангир решил править Эдессой сам, но для того, чтобы его план удался, им сперва придется убить короля. «О, великая мать!» — снова воскликнула я, с ужасом понимая, что притворяется тот же самый сценарий, что и в Фортрайте, когда дядя Генрих с поддержки предателей попытался незаконно захватить трон. Ему это удалось, но... «Вы не должны ничего бояться, леди Шантье», — уверенно заявил мне Йос. «Я воевал с нашим королем у Рорского перевала. Они умоются кровью, все они, сильно пожалев, что нанесли удар в спину. Но сейчас мы должны идти». Он все-таки взял меня за руку и повел за собой к выходу, а нам в спину ударил очередной порыв ветра. «Куда мы идем?» — спросила у него, когда Йос распахнул передо мной дверь. «Надеюсь, мы спешим на помощь? Не смотрите на меня так, Йос, со мной уже все хорошо». С каждым шагом я чувствовала себя все увереннее и увереннее. «Не думаю, что мы должны разбирать завалы. Надеюсь, там справятся и без нас. Магия Фортрайта сильна, и я буду защищать город рядом с нашим королем». Хотела ему сказать, что во сне я слилась с Красной Драконницей, но он не дал мне договорить. «Да, вы будете защищать, леди Шантье», — согласился он со мной. «Но не город, а свою жизнь. Причем, если придется, то магией или же с оружием в руках. Потому что вы — самое ценное, что есть в Эдессе. Если глаза меня не обманывают, а они меня не обманывают, то вы — сердце нашего короля. Если с вами что-то случится, если его сердце перестанет биться, то Эдесса падет. Этого я не допущу, даже ценой собственной жизни. Поэтому вы будете сидеть в убежище под моим присмотром». «Но Йос!» «Под присмотром Каэриана!» Он впервые повысил на меня голос, и я поморщилась. Все складывалось совсем не так, как было в моих видениях. Конечно, можно попытаться пойти против Йоса, побороть все еще терзающее меня жуткое головокружение, а затем и моего стража, применив к нему магию Фортрайта, но... Я все-таки отправилась за ним по практически не пострадавшей лестнице, решив убедиться, что с Адиль и маленькой принцессой все в полном порядке. Сердце подсказывало, или же дурманищая настойка, которая до сих пор продолжала затмевать мне разум, что они живы, но я хотела увидеть это собственными глазами. Уже через несколько минут мы спустились до нижнего уровня. Дальше наш путь преграждали огромные железные двери с надписями на древнеэдесском. Но стоило Йосу постучать и назвать наши имена, как они тут же распахнулись, и мы очутились в гигантском полутемном помещении, освещенном неясным сиянием магических светлячков. К тому же несколько факелов горели у импровизированного алтаря, возле которого молилась группа коленопреклонных людей. Остальные, кто к ним не присоединился, в убежище были одни лишь женщины и пара совсем дряхлых жрецов, дежуривших у дверей, сидели либо лежали на каменных скамьях и полу. И я принялась высматривать среди них свою кузину. Увидела. Адиль спешила мне навстречу, и очень скоро я с величайшим облегчением прижала ее к груди. Затем заметила Тирель, Юну, леди Элисенду в толпе незнакомок, похоже, просивших убежище от бури в храме. Многие из них плакали, но с десяток человек молились у небольшого алтаря, службу возле которого вела наша Зена в длинном белоснежном балахоне. «О, Кайри!» — Адиль висла у меня на шее, продолжая меня тискать, словно не могла поверить в то, что я еще жива. «Если бы ты только знала, сколько я всего передумала!» «Со мной все в порядке», — сказала ей. «Где Майя? Что с принцессой? Где ты здесь вместе со всеми?» — отозвалась кузина. — Я только что ее видела. — Слава великой богине! — выдохнула я с явным облегчением. — Пойдем! — потащила меня за руку кузина. — О, твой охранник тоже с тобой. Кстати, мой ушел разгребать завалы, как и остальные мужчины. — намекнула она Йосу, но тот был твердо намерен не спускать с меня глаз. — Я нашла кувшины с водой и запасы еды, так что тут на целую армию хватит. Тебе надо подкрепиться, потому что выглядишь ты так себе. Как, впрочем, и все остальные в этих чертогах. Хм, полумертвых. Ты уже слышала, что половина храма рухнула, а на город напали дахары? Слышала, — сказала ей. Шла за Адиль, размышляя, как мне быть дальше. Кузина живая и привычно бодра. Майя тоже где-то в убежище, так что от сердца у меня отлегло. Теперь надо было поспешить на помощь Эйдару, слившись со своей драконницей. Но вместо этого выходило, что сидеть не в подземелье, пропахшим чадящим духом факелов, людским страхом и слезами. Под охраной Йоса, который вовсе не спешил на помощь тем, кто разбирал обломки в поисках уцелевших. «И что же ты увидела на своем испытании?» — принялась допытываться Адиль, протянув мне глиняную кружку с водой. «Тебя так долго не было. Уверена, ты успела хорошенько расспросить богиню». Сделав глоток воды, я почувствовала привкус песка. Неожиданно пол под ногами вздрогнул, неподалеку истерически завизжали, а сверху на нас посыпалась каменная крошка. «Ну да, немного потряхивает», — пожала плечами кузина, недовольно уставившись на перепуганных девиц. «Но мы здесь, по крайней мере, в безопасности. Главное, чтобы король отстоял город, а то тангиры всех нас перережут, как последних крыс. Думаю, Гаэла не откажет себе в удовольствии сделать это лично». «Гаэла?» — переспросила я. «Разве ее не посадили в темницу?» «Она сбежала», — произнесла Адиль мрачным голосом. «Вот же мерзкая жаба!» Король узнал об их предательстве, и ее повели в камеру, но среди охраны оказались верные тангирам люди, и те помогли ей улизнуть. Напали на остальных, дав Гаэле время добраться до выхода, а там ее уже поджидала драконница. И кузина вздохнула. Королева-мать тоже куда-то запропастилась, чего и стоило ожидать. Все думают, что она погибла под завалами, но я серьезно в этом сомневаюсь. Она, слишком сумасшедшая для такого конца. Думаю, она выберет себе что-нибудь поинтереснее. Жаль только, что ее видения оказались пророческими. Помнишь, она все время твердила, что нас ждет конец света? Но я лишь отмахнулась. Королева ошиблась, Адиль. Никакого конца света не будет. «Как скажешь», — усмехнулась кузина. «Так что с твоим испытанием?» Но я не собиралась ей рассказывать. По крайней мере, не сейчас. «А почему Зена в таком наряде?» — спросила у нее вместо этого. «О, тут вышла куда более занятная история», — произнесла Адиль с явным удовольствием. «У нашей Зены случилось резкое восхождение по карьерной лестнице. Представляешь, стоило ей выпить зелье, как в своем видении она сразу же стала следующей верховной жрицей. Этому, насколько я понимаю, стали свидетельницами несколько великих сестер и старая верховная жрица, которая потом и погибла». Но, по слухам, перед смертью она заявила, что теперь может умереть спокойно, и передала Зене все свои полномочия. «Ясно», — кивнула я, нисколько не удивившись. «А где Майя? Помоги мне ее найти». «Зачем она тебе нужна?» — пожала плечами Адиль. «Прячется, наверное. Решила, наконец-таки, окончательно свести с ума своих воспитателей. Лучше расскажи, что ты увидела на испытании. Надеюсь, в нем были свадьбы. Твоя и наша с Бреттом». «Позже», — пообещала ей. «Я обязательно расскажу тебе обо всем позже, потому что мне срочно нужно было отсюда выбираться», а у принцессы в руках была заветная книга с чертежами тайных ходов, пронизывающих великий храм сверху донизу. «И эта книга мне бы очень не помешала, потому что из убежища Йос меня так просто не выпустит». Но вышло совсем не так, как я задумала. Внезапно раздались перепуганные голоса, а потом дружно зарыдали женщины, в которых узнала незадачливых воспитателей Майи, в очередной раз потерявших непоседливую принцессу. И люди засуетились, забегали по полутемному убежищу, зажигая магические светлячки, разыскивая маленькую девочку, которая как сквозь землю провалилась. Вернее, сбежала через тайный ход без меня. И я, немного посмотрев на их бесцельные поиски, решительно отправилась к Зене, оторвав ее от молитв. «Поздравляю», — сказала ей, когда она, заметив меня, поднялась с колен и кивнула вполне приветливо. «Уверена, ты это заслужила и сделаешь для Эдессы очень много хорошего. Не зря же королева на своего Дорни сказала, что именно на тебя пал выбор богини». «Спасибо», — отозвалась она, уставившись на меня черным пронзительным взглядом. И я решила, что лукавить нет смысла. Маленькая принцесса сбежала. Думаю, она отправилась на поиски матери. В убежище ее не найдут, потому что она ушла тайными ходами. «Леди Шантье», — предупреждающе произнес Йос за моей спиной, — «к чему это вы клоните?» Но я лишь отмахнулась. «Короля с нами нет, принца Вестера тоже, так что по магической метке ее не отыскать. Но я почему-то ее чувствую. Ощущаю ее присутствие. Наверное, зелье, которое мне дали перед испытанием, все еще действует». «Зелье здесь ни при чем». Вибрирующий голос новой верховной жрицы, казалось, наполнил собой все пространство убежища. «Вернее, оно лишь усилило голос твоей крови. Вы связаны с Эйдаром Карвайером неразрывной божественной нитью, поэтому через его кровь ты ощущаешь его сестру». На это я пожала плечами. «Как бы там ни было, мне кажется, что она недалеко отсюда, но уходит все дальше и дальше. Поэтому мне нужно поспешить, Зена. Я пообещала Майе, что буду ее защищать, и мне нужно выбраться из убежища как можно скорее. Новая великая жрица смотрела на меня нечеловечески черными глазами и молчала. Но тут заговорил Йос. «Принцесса где-то здесь», — заявил мне уверенно. «И никаких тайных ходов не существует. Она прячется, и очень скоро мы ее найдем. Вы же должны оставаться в убежище, леди Шантье. За теми дверьми опасно, поэтому вы будете дожидаться окончания урагана и битвы здесь». Но я покачала головой. «Йос, вы ведь тоже можете пойти со мной. Я найду принцессу и приведу ее назад. А потом сольюсь со своей драконницей и отправлюсь на помощь Эйдару Карвайеру. Правда, знать об этом моему стражу было не обязательно». Тут заговорила Зена, и ее голос на этот раз показался мне настолько нечеловеческим, что заставил нас с Йосом вздрогнуть. На миг даже почудилось, что через нее с нами говорит сама богиня. «Распахните двери и выпустите ее», — приказала она застывшим возле входа пожилым жрецам. «Кэриана Шантье должна выйти». «Никуда она не пойдет», — возразил ей Йос, не убоявшись глаза богини. «У меня приказ короля, поэтому леди Шантье останется в убежище». Зена уставилась на него, но тот упрямо выдержал ее взгляд. «Я видела то, что произойдет с Эдессой, если двери не откроются», — наконец произнесла она. «И то, что произойдет, если она выйдет. И я сделала свой выбор. Именем богини, я, верховная жрица Ордена Махалет, приказываю тебе убраться с ее пути». Уже в следующую секунду раздался скрип отодвигаемых засовов. Затем двери распахнулись, и Йосу пришлось подчиниться. Негромко ругаясь и поминая демонов, а еще упрямых женщин, вбивших в свою голову незнамо что, он все-таки вышел из них первым. «Что теперь?» — спросил у меня язвительно, когда за нами запахнулись железные створки. Злился еще как. «И где мы будем искать принцессу? Думаю, тайные ходы существуют лишь в вашем воображении, леди Шантье». Зажег магический светлячок, затем еще один. «Скоро узнаете, где ваш дракон?» — спросила у него, направившись к лестнице, ведущей наверх. Было ли это связано с действием настойки, или во мне говорил голос крови, этого я не знала, но след маленькой принцессы явственно уходил к крыше храма. Йос пожал плечами. «Думаю, где-то недалеко. Почему вы спрашиваете?» «Потому что он очень скоро вам понадобится», — заявила ему.